Глава 13. Я видел, сидя на кровати, как за окном комнаты покачивали ветками тополя. Листва на деревьях все еще выглядела по-летнему зеленой, несмотря на то, что уже пошла вторая неделя октября. Если и встречались на ветвях желтые листья, то я их не заметил. Но я и не разглядывал сейчас деревья. Смотрел на застывшую в двух шагах от входной двери Лену Котову. Девчонка стояла, вытянувшись по струнке. Смотрела на меня из-под длинных черных ресниц. Двумя руками сжимала сумку из бежевого кожзама. Я вновь отметил, что у Елены совсем не славянская внешность. Невольно вспомнил о Кипре и о своем неудачном полете в самолете Boeing 737-800. Погладил рукой струны гитары. Все еще прижимал музыкальный инструмент к животу. «Как интересно!» – пробормотал я. Встретился взглядом с глазищами Котовой и спросил. «Ну и что тебе от меня нужно?» «Спросить тебя хочу», – заявила Лена. Мне почудилось, что морщинка над ее переносицей стала длиннее и глубже. «Спрашивай», — разрешил я. Провел пальцем по струнам. Те зазвенели, но я тут же приглушил звук. Котова приблизилась ко мне еще на шаг. Я вновь уловил запах духов и аланта. «Почему он выбрал Ингу Рауды? Почему не меня?» — спросила Лена. Она тряхнула кудрями и тут же добавила. «Уверена. Кирилл говорил тебе об этом, Сергей. Что со мной не так? Чем я хуже Инги?» Она дернула плечами. Я отложил в сторону гитару. Подумал о том, что Котова говорила на удивление спокойно, без истеричных и слезливых ноток в голосе. Потер подбородок. «Ты влюблена в моего брата?» — спросил я. Елена дернулась, растерянно заморгала, но тут же усмехнулась. «Нет», — сказала она. «Почему ты так решил?» И тут же сообщила. «Кирилл хороший. Он смелый, сильный, симпатичный, но...» «Но ты его не любишь», — сказал я. Оперся спиной о стену, прижался к ее холодной поверхности затылком. «Нет», — повторила Котова, — «не люблю». Она покачала головой. «Тогда зачем он тебе?» — спросил я. Девчонка повела плечом. «Не знаю», — сказала она. «С ним интересно. Я думала, мы с ним друзья. Он...» «Ты все еще влюблена в меня?» Я подумал, что ее глаза походили не на сапфир, а на коричнево-черный агат. «Что?» — воскликнула Котова. В ее взгляде будто промелькнули молнии. Лена чуть склонила голову. Я спросил, «Ты гуляла с моим братом, потому что влюблена в меня?» Котова усмехнулась, невесело, скорее растерянно, заявила. «Не влюблена я в тебя, Чернов. С чего ты это взял? Не говори глупости». Глаза девчонки вновь блеснули. Приобрели янтарный оттенок. «Ты целовалась с моим братом?» Уже без иронии спросил я. Котова дернула головой, сверкнула взглядом, возмущенно фыркнула. «Вот еще!» — сказала она. «Это Кирилл тебе такое сказал?» Лена махнула рукой, словно отмела мой вопрос в сторону. «Не было такого, не верь ему!» Котова нахмурила брови. «Сергей, как ты мог обо мне такое подумать?» — сказала она. Я усмехнулся. «Вот ты и ответила на свой вопрос». Вновь заметил на лице Котовой морщинку между бровями. «На какой вопрос?» – переспросила Лена. И тут же приподняла брови. «Они целовались? Уже?» Котова застыла, пристально посмотрела мне в лицо. Я не увидел влажный блеск в ее глазах. Заметил лишь, что у Лены покраснели мочки ушей. Почувствовал во взгляде девицы удивление, досаду и обиду. Елена шагнула к письменному столу, опустилась на стул. Тот тихо скрипнул, будто обиделся, что девчонка уселась на него без спросу. Мне почудилось, что в широко открытых карих глазах, будто картинки на экране телевизора, сменяли друг друга отражения, мелькавшие в голове Котовой мыслей. Приоткрытая створка форточки шевельнулась под напором ветра. За окном вновь качнули ветвями деревья. В комнате пошевелились каштановые пряди волос на голове Лены. Вздрогнули оконные стекла. Я взял в руки гитару. «Главное, чтобы костюмщик сидел непринужденно, легко и вальяжно», — пропел я, рассматривая задумчиво лицо Котовой. «Все остальное, поверьте, неважно, нет и не будет серьезнее дел». Вновь уловил аромат рижской иоланты. Невольно порадовался, что позапрошлую ночь провел у Марго. Вспомнил, как накрыл вчера рано утром одеялом красивое ногое женское тело. Перед тем, как покинул квартиру Маргариты Лаврентьевны, будто наяву услышал вопрос. «Ты уверен, Сережа?» Снова на него ответил. На этот раз мысленно. Абсолютно. Вздохнул, провел рукой по струнам. Те застонали. Их стон будто вывел Котову из задумчивости. Девчонка вновь отыскала взглядом мое лицо. Но она не обрушила на меня вопросы. Слушала мое пение. Я зажмурил глаза. Именно так в моей прошлой жизни исполнял эту песню Артурчик. Слегка покачивал головой, улыбался, пел. Мой живот подпевал, тихо урчал, жаловался на голод. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Я отыграл финал композиции. Гитара замолчала. За окном шумела листва. «Знаешь, Сергей, а ведь мне Кирилл действительно просто нравится», — сказала Котова. Она улыбнулась, посмотрела мне в глаза. «Я не влюблена в него», — сказала Лена. «И не была влюблена. Теперь я это точно знаю», — покачала головой. «Иначе бы я сейчас разрыдалась», — сказала она. «После твоих слов о поцелуях. Подумала, так и будет». Котова прикоснулась к своим глазам, взглянула на свои пальцы. «Но слез нет. Совсем нет. Обиделась, конечно». Лена усмехнулась. «А еще подумала, неужели она целуется лучше, чем я?» Котова махнула рукой, отбросила со лба каштановый локон. Я пожал плечами. «Вот этого тебе не скажу. Не целовался. Ни с ней, ни с тобой». Лена хмыкнула, кивнула. «Я это понимаю, Сергей». Она опустила взгляд. Пару секунд мы молчали. «Сергей, ты скучаешь по ней?» — спросила Котова. «По кому?» — сказал я. Лена указала на гитару. Я опустил взгляд и прочел. «Сережа плюс Варя равно любовь». Прислушался к своим ощущениям. Пожал плечами. «Немного», — ответил я. Котова махнула сумкой, встала со стула. «Пойду домой», — сказала она. «Я еще домашку по вышке не сделала. Займу письменный стол, пока Света и Наташа гуляют со своими кавалерами». Я вновь увидел, как блеснули ее глаза. Вспомнил, как подолгу смотрел на них там, на верхнем кладбище. «Спасибо, что поговорил со мной, Сергей», — сказала Котова. Она улыбнулась. «Пожалуйста», — ответил я. «Обращайся». Во вторник утром я шел в институт вместе с Кириллом и Артуром. Но уже перед первой лекцией мы разделились. Мой младший брат примостился на подоконник рядом с комсоргом. Артурчик рванул к Наташе Тороповой. Лену Котову я в коридоре около входа в аудиторию не заметил. Я увидел ее, когда уселся на привычное место рядом с Васей Ковальчуком. Котова отыскала меня взглядом, улыбнулась. Направилась к ступеням. Прошла мимо ряда, где сидели Торопова и Прохоров. Прошагала она и мимо седьмого ряда, с которого за ней наблюдали Кирилл и Инга. Поставила сумку на столешницу рядом со мной. Жестом поприветствовала замолчавшего при ее появлении Ковальчука. «Привет, мальчишки», — сказала Лена. Уселась справа от меня, сказала. «Ну что, будем учиться?» На большой перемене Котова не пошла в столовую вместе с Тороповой и Артурчиком. «Третий лишний», — сказала она в ответ на мой вопросительный взгляд. «Говорить я не мог. Жевал беляш». Лена уселась на лавку рядом со мной и Васей Ковальчуком. Отбросила со лба 5 волос. Она подмигнула Василию. Тот едва не подавился пирожком с ливером. Котова улыбнулась и вынула из бумажного пакета песочный коржик. В среду Котова снова будто приклеилась ко мне в институте. Я не видел, беседовала ли она с Васей Ковальчуком, но Василий на практических занятиях уступил ей место. Перебрался за ту парту, где раньше сидел Артур и Кирилл. Мой младший брат теперь восседал бок о бок с Ингой Рауда. Артурчик развлекал Торопову. На большой перемене Василий снова исчез. Он ушел в столовую вместе с земляками. Будто запомнил вчерашние слова Котовой о том, что третий лишний. Лена бегство Ковальчука словно и не заметила. Она преспокойно уселась рядом со мной на скамейке, взяла из моих рук коржик и стеклянную бутылку с лимонадом. — Сергей, а как ты понял, что любишь эту свою Варю? — спросила она. Я покачал головой, затолкал в рот остатки беляша. Заметил, что Котова все еще ждала мой ответ. Пробубнил с набитым ртом. — Никак, я ее не любил. Ветер пошелестел листьями каштана над нашими головами. В небе над институтом пролетела птичья стая. Птицы выстроились клином, будто самолеты на параде. Я отобрал у Котовой бутылку, сделал большой глоток газированного напитка. Заметил, что Лена задумалась. Котова указала на меня коржиком. «Но ты же с ней...» Она не договорила. «Ага», — сказал я. «Я с ней спал». Протянул Лене бутылку. Котова этого будто и не заметила. «А она... Почему тогда она...» Я пожал плечами, поставил бутылку на лавку. «Не грузись, Котова. Мир сложнее, чем тебе кажется». Взял с расстеленной на скамье бумаги очередной беляш. Сказал. «Хочу, чтоб ты знала, Котова. Я в женщин не влюбляюсь. Никогда». Вцепился зубами в румяный бок беляша. Заметил, что Лена ждала продолжения моего признания. Я проживал и сообщил. «Моя личная жизнь уже спланирована. Без всякой там любви. Я женюсь по расчету». Котова скривила губы, помахала коржиком. «Как ты это...» «Не по-комсомольски», — сказал я. «Знаю, но такова жизнь». Развел руками. Лена смочила лимонадом горло, спросила. «И кто же эта счастливица? Она знает о твоих намерениях?» «Узнает», — сказал я, — «когда придет время». После занятий Котова не пошла в общежитие вместе с Тороповой и Прохоровым. Она увязалась за мной. Удивилась, когда поняла. Я направился не в столовую, а в магазин. «Зачем тебе продукты?» — спросила Лена. «Торт сегодня испеку», — ответил я. Котова взмахнула ресницами. «Торт?» — переспросила она. «Зачем?» Илье Владимировичу Прохорову пообещал. Лена улыбнулась. «Торт для Вари!» — воскликнула она. Всплеснула руками. «Значит, ты и правда по ней скучаешь. Ты все еще ее любишь». Я покачал головой и произнес. «Не выдумывай то, чего нет». Котова толкнула меня в плечо, сощурила глаза. «Это нормально, Сергей. Не стесняйся своих чувств», — сказала она. «Я не расскажу об этом Артуру». Лена провела пальцем по своим губам, словно закрыла их на застежку молнию, и пообещала. «Вообще никому не расскажу. Честная комсомольская. Могила!» Вечером запах брауни привлек внимание Паши Мраморова и Вовы Красильникова. Парни явились на кухню, пожали мне руку. Взглянули на посыпанный мукой стол, уселись на подоконник, закурили. Поинтересовались, будут ли сегодня танчики. Я расстроил их сообщением о том, что покрою торт глазурью завтра. И завтра же сделаю для торта украшение из шоколада. Объяснил парням, что сегодня для украшательств не хватит времени. Лена Котова вошла на кухню, когда я уже вынул из духовки шоколадный корж и под присмотром Паши и Вовы взбивал яичные белки. Парни при виде Лены встрепенулись. Они пригладили прически, заправили в штаны майки. Котова сыпала вопросами, что это и зачем. Вместо меня и охотно отвечали Мраморов и Красильников. Они повторили девчонке все то, что я на прошлой неделе рассказывал им о приготовлении птичьего молока. «Это все ерунда», — сказал Вова. «Ты еще танчики не видела». «Но танчики будут только завтра», — сообщил Паша. «Какие танчики?» — спросила Котова. Я не слышал объяснения парней, пошел в комнату за остывшим брауни. Застал там Кирилла. Мой младший брат сидел за столом, решал математику. Кир сообщил мне, что приходила Котова. Он уже не избегал встреч с Леной. Но Кир и Котова по-прежнему не смотрели друг другу в глаза. Я известил брата, что Лена меня отыскала. Увидел Красильникова и Мраморова, когда возвращался на кухню. Парни ринулись мне навстречу. «Это черный, я просто пошутил», — сказал Вова. «Не злись, Серега», — сказал Паша. «Это была просто шутка». «О чем вы говорите?» Парни хором извинились и прошмыгнули в свою комнату. Громко щелкнул замок. Я секунду постоял рядом с запертой дверью, вернулся на кухню. Увидел, что Котова рассматривала форму для торта. Заметил дымок, что поднимался из стеклянной банки с окурками. Красильников и Мраморов не затушили сигареты. Лена вертела в руках деревянную рамку и улыбалась. Будто рамка напомнила ей о приятных и веселых событиях. «Что тут у вас случилось?» — спросил я. «Ничего», — ответила Котова. «Мальчишки позвали меня на свидание». «И что?» «Я же говорю, ничего такого», — повторила Лена. Она пожала плечами, ее глаза смеялись. «Я согласилась», — сообщила Котова. Сощурила глаза и призналась. «Сказала мальчишкам, ты ломаешь нас и всем, кто со мной заигрывает». Котова улыбнулась, подняла рамку, посмотрела на меня сквозь нее. «Когда я такое делал?» Лена махнула рукой. «Сергей, я же пошутила», — сказала она. «Неужели непонятно?» тряхнула головой. «Но было весело. Ты бы видел их лица!» В четверг вечером я завершил работу над тортом. Занялся им после ужина, когда пришла Котова. Красильников и Мраморов. Сегодня они нарядились в рубашки и брюки. Заверили Лену, что нынешние танчики у меня получились даже лучше, чем в прошлый раз, и больше размером. Я лишь пожал плечами в ответ на утверждение парней, хотя и не сомневался, что изготовил шоколадные фигурки четко по сохраненному в памяти шаблону. Сегодня отметил, что оба четверокурсника не приближались в моем присутствии к Котовой, а Лена будто дразнила их. То и дело заглядывала парням в глаза, улыбалась. Лицо рыжего Красильникова время от времени покрывалось розовыми пятнами. Прятал от девчонки глаза и Мраморов. Но парни не сбежали в свою комнату. Досмотрели мою работу над тортом до финала, когда два танка замерли друг напротив друга на шоколадном поле. Илья Владимирович Прохоров пришел, как и в прошлый раз, точно в назначенный час. Улыбнулся при виде 34-ок, внимательно осмотрел торт, будто искал трещины на его шоколадной скорлупе, кивнул, поблагодарил меня, оставил на столе 40 рублей. При виде оплаты за торт, изображавшее сидящее на столе привидение, Котова изумленно вскинула брови. Я проводил директора швейной фабрики до выхода. Попрощался с Прохоровым, прикрыл дверь. «Это что такое?» — спросила Лена. Она указала на 4 банкноты, что лежали на столе. «Деньги?» — сказал я. «За торт?» — произнесла Котова. «За работу!» «А я думала, ты ошиблась!» Котова пару секунд молчала, смотрела на деньги. «А ты странный, Чернов!» — сказала она. «Я все еще тебя не понимаю!» И вдруг заявила. «Завтра на большой перемене за лимонад и за мои коржики платишь ты!» В четверг Котова провела в моей комнате весь вечер. Рассказывала о своем детстве, о своих родителях. С моего разрешения прилегла на мою кровать, поджала ноги. Я слушал ее в полуха, просматривал конспекты лекций по высшей математике, готовился к завтрашней встрече с профессором Барановым. Лена ушла, когда вернулись Кирилл и Артурчик. В пятницу Котова явилась снова. Она по-хозяйски расположилась на моей кровати, расспрашивала меня о школе, об армии и о том, как я познакомился с Варварой Сергеевной. И в четверг, и в пятницу я обращал на Лену внимание не больше, чем на говорливый радиоприемник. Ночью, засыпая, чувствовал впитавшийся в наволочку моей подушки запах рижской иоланты. В субботу после занятий в институте я посмотрел на лицо шагавшей рядом со мной Котовой и понял, что пора. Погода сегодня была чудной, припекало солнце, на небе ни облачко. Я отметил, ночь будет теплой, лунной, романтичной. Котовой я объявил, что сегодня занят. Заглянул в универсам, купил продукты. Пришел в общежитие, переоделся и рванул на кухню. Уже через четверть часа в духовке запекался шоколадный бисквит. А спустя час еще теплый бисквит я превратил в липкую крошку. Слепил из нее тушку ежа. «Это что за колобок такой?» – спросил Вова Красильников. Он занял свое место в зрительном зале, на подоконнике. «А Ленка сегодня не придет?» – поинтересовался Мраморов. Паша бросил истлевшую до фильтра сигарету в банку. «Не придет», – сказал я. Парни вздохнули и хором сказали. «Жаль!» Уже в 8 часов вечера бисквитный еж обзавелся иглами из заварного крема, глазами и носом. А еще через 3 часа я принял душ и побрился. Нарядился в костюм, соорудил на голове незамысловатую прическу. Мой младший брат взглянул на часы. «Серый, куда это ты собрался на ночь глядя?» — спросил он. Кир отложил в сторону книгу. Вчера он принес от Рауда роман «Королева Марго» Александра Дюма, направленный, по словам автора предисловия, против буржуазной действительности. «На охоту», — ответил я. Поправил узел галстука, стряхнул с воротника белую ворсинку, отрепетировал приветливую улыбку. Потер пальцем позолоченную булавку для галстука. Позаимствовал ее у Артурчика. «С тортом?» — сказал Кир. Я усмехнулся. «Это не торт, малой, это приманка!» Накрыл ежика колпаком из газеты. «Вернешься когда?» — спросил Кирилл. Я подмигнул ему и заявил. «Раньше завтрашнего утра меня не ждите».